Глава 20. Прием проходил гладко и завершился без каких бы то ни было заметных упущений. Поистине щедрый маркиз был доволен сам и не сомневался, что гости, конечно же, тоже довольны. Именно в такие моменты оценки жены были для него самыми убедительными. Их высочество весь день были в прекрасном настроении. «Я думаю, они уехали вполне удовлетворенными». «Безусловно. Они упомянули, что впервые за время траура провели такой приятный день». «Может быть, это и преувеличение, но, по-моему, они действительно чувствовали себя именно так. Хотя все-таки с 3 часов до полуночи это слишком долго. Гости, наверное, устали?» «Не думаю». «План вы составили очень обстоятельный. Увеселения по программе удачно следовали одно за другим. У гостей, пожалуй, просто не было времени подумать об усталости. Ведь и во время движущихся картин никто не спал». «Да, все смотрели увлеченно, не отрываясь». «А Сатоко?» «Нежная девушка. Конечно, картины трогательные, но только она одна плакала». Сатоко во время показа картин плакала, не скрываясь. Маркиз впервые обратил внимание на ее слезы, когда зажгли свет. Усталый Киаки добрался, наконец, до своей комнаты. Однако сон не шел. Он открыл окно. Киаки казалось, что с темной поверхности пруда поднялась и смотрит на него красно-черная головка черепахи. В конце концов, он позвонил и вызвал Иенуму. Иенума уже окончил вечерний университет и теперь вечерами бывал дома. Вошедший в комнату Иенума, увидев лицо молодого господина, с первого взгляда прочел, что хозяин в гневе. Иенума с недавних пор научился читать по лицам. Прежде это было ему не по силам. Выражение лица Киаки, с которым он сталкивался каждый день, было для него как калейдоскоп, где складываются в узор маленькие разноцветные кусочки стекла. В результате Иенума стал по-другому судить о вещах. Он, который прежде ненавидел, считая это проявлением изнеженности, осунувшееся от страданий и печали лицо молодого хозяина, теперь даже стал находить его одухотворенным. Определенно, меланхолической красоте Киаки не шли счастье и радость. Его изысканность подчеркивали печаль и гнев. Когда Киаки сердился или раздражался, в его красоте обязательно проступала какая-то беспомощная мягкость, и без того белое лицо бледнело, красивые глаза наливались кровью, кривились летящие брови, и в этом проступало страстное желание потерявшей равновесие мечущейся души уцепиться за что-нибудь, и в этой беспомощности струилась нежность, напоминая песню, плывущую над пустыней. Киаки молчал, поэтому Иенума без приглашения сел на стул, на котором обычно сидел. Киаки взял лежавшее на столе меню сегодняшнего званого ужина и стал читать. Иенума знал, пробудь он в доме Мацугая даже не одно десятилетие, все равно ему не удастся попробовать блюда, перечисленные в этом меню. Ужин по случаю праздника цветения, 6 апреля, 2-й год Тайсё. Примечание. 2-й год Тайсё, 1913 год. Конец примечания. Суп черепаховый с мясом. Суп куриный протертый. Рыба. Лосось отварной в белом вине под молочным соусом. Мясо. Вырезка говяжья, тушеная с грибами. Птица. Жареная перепела с начинкой. Мясо. седло барашка, жареное на решетке с сельдереем, птица, паштет из гусиной печенки, ассорти, птица, петух с грибами, приготовленный в бумажном пакете, овощи, спаржа, стручковая фасоль, десерт, бланманже из сливок, десерт, мороженое двуслойное, птифуры. И Нума видел, как глаза Кияки, пробегающие меню, то загорались презрением, то наполнялись мольбой и никак не могли остановиться. Кияки сердила бесстрастная сдержанность, которой Инума ждал, когда он заговорит сам. Как легко было бы говорить, если бы Инума, забыв про отношения хозяина и слуги, как старший брат, положил бы руку ему на плечо и спросил, что произошло. Кияки не замечал, что перед ним сидит совсем другой Инума. Он не знал, что этот человек, который раньше неумело навязывал ему свою любовь, сейчас нежно, по-доброму, пытается коснуться неумелыми руками его слабости, мира чутких эмоций. «Ты, наверное, не поймешь, в каком я сейчас состоянии», — в конце концов заговорил Кияки. «Сатоко ужасно меня оскорбила. Тоном, каким не обращаются к взрослым, она твердила, что я до сих пор веду себя как глупый ребенок?» «Да, так и сказала. Она меня совсем выбила из колеи, швыряя мне в лицо оскорбления. Значит, в то снежное утро все было ее капризом, а из меня она сделала всего лишь игрушку. Ты что-нибудь в этом понимаешь? Может, слышал, что от Тадасины?» Инума, помолчав, ответил: «Да нет, ничего не припоминаю». Но его неестественно долгая пауза задела натянутая струной нервы Кияки. «Врешь! Ты что-то знаешь!» «Да не знаю я ничего». Под градом посыпавшихся вопросов Инума рассказал то, что прежде не собирался говорить. Научившийся читать у других в душах, но не способный предвидеть реакцию собеседника, Инума не знал, какой удар нанесут его слова Кияки. «Я узнал это под большим секретом от Мине». Она еще добавила: «Не говори никому, но дело касается вас. Так что, может быть, лучше вам это рассказать? Ведь барышня Аякура тоже была, когда в Новый год приезжали родственники. Каждый раз в этот день господин маркиз по-родственному беседует со всеми детьми, которые у вас в гостях, дает им всяческие напутствия и советы. И у барышни господин маркиз в шутку спросил: «А у тебя есть какие-нибудь вопросы?» И барышня тоже шутливо ответила: «Да, очень важный. Я, дядя, хочу спросить о ваших методах воспитания. Упомяну, на всякий случай, что все это господин маркиз со смехом рассказывал Мине в постели». Эти слова Инума произнес с нескрываемой горечью. «Мине передала мне все, как есть». В общем, господин маркиз очень заинтересовался и даже переспросил: «Методы воспитания? Что ты имеешь в виду?» И барышня, говорят, легко спросила то, о чем на самом деле всегда трудно говорить. «От Кио я узнала, что вы взяли его, воспитывая на практике с собой, в веселый квартал. Он испытал там все удовольствия и теперь гордится тем, что стал взрослым мужчиной. Вы, дядя, действительно воспитываете сына таким аморальным способом?» Господин маркиз расхохотался. «Какой строгий вопрос! Совсем как запрос в палату перов от деятелей общества нравственного исправления. Если бы это произошло на самом деле, мне пришлось бы оправдываться, но фактически то, о ком идет речь, отверг это воспитание. «Мой сын не похож на меня. Какой-то запоздалый в развитии, брезгливый, и сколько я не звал его с собой, он решительно отказывался и только сердился. Интересно, чего это он пышется перед тобой и придумывает то, чего не было? Но никто не скажет, что я воспитал мужчину, который с благородной девушкой, пусть даже они друзья с детства, ведет разговоры о публичных домах. Зови его! Сейчас я ему задам жару. Может, это его взбодрит, и он захочет попробовать, каковы эти развлечения на вкус!» Барышня всячески отговаривала господина маркиза, и тот даже пообещал не придавать значения этому разговору. Договорились, что он никому ничего не скажет. Конечно же, он не утерпел и, очень веселясь, рассказал это Мине, но приказал ей держать рот на замке. Мине тоже, она ведь женщина, хранить все в себе была просто не в состоянии. Она рассказала только мне. Я же строго наказал ей молчать. Это касается молодого господина, поэтому, если что-то выплывет наружу, я с тобой все отношения порву. Мине, полагаю, ни в коем случае не будет болтать. Лицо Киоаки, слушавшего рассказ Иенумы, все больше бледнело, но теперь предметы, о которые он в тумане ударялся головой, приобрели очертания, словно туман рассеялся, и глазам предстала белая колоннада. Выходило, что Сатоко, хоть и отрицала это, все-таки прочла то злополучное письмо. Конечно, его содержание должно было ее как-то обеспокоить, но на новогодней встрече родственников маркиз убедил ее, что это неправда, и она была на седьмом небе от счастья, опьянена, так сказать, счастливым Новым годом. Теперь стало понятно, почему в тот день у конюшни Сатоко неожиданно заговорила с таким пылом. Она тогда совсем успокоилась и смело вызвала его на свидание любоваться снегом. Однако этим не объяснишь сегодняшние слезы Сатоко, ее резкие слова, хотя и ясно, что она сначала до конца притворялась, не считалась с Киоаки. Как бы ее ни оправдывали, никто не сможет отрицать тот факт, что Киоаки она целовала с мстительной радостью. Я нисколько не сомневаюсь в том, что Сатоко, упрекая меня за то, что я ребенок, с другой стороны, хотела навсегда оставить меня в состоянии детства. Какое коварство! И тогда, когда она выказывала мне женское внимание, когда, презирая в душе, держалась уважительно, она на самом деле обращалась со мной, как с ребенком. Весь во власти гнева, Киоаки совсем забыл, что отправной точкой событий послужило то письмо, все неприятности повлекла за собой его собственная ложь. Но он все объяснял коварством Сатоко. Она нанесла рану гордости, которую мужчина так оберегает в момент перехода от отрочества к юности. Какой-нибудь пустяк с точки зрения взрослых, о чем хорошо свидетельствует смех маркиза, был чрезвычайно деликатной вещью и мог сильнее всего ранить гордость человека, которого касался. Сатоко вольно или невольно растоптала ее своим неделикатным поведением. Киоаки казалось, что он просто сгорает от стыда. И Инума, в затянувшемся молчании, с жалостью глядя на бледное лицо Киоаки, еще не осознавал причиненной им боли. Он не знал, что именно сейчас, вовсе без желания отомстить, сам нанес глубокую рану этому красивому подростку, долгие годы ранившему его. И никогда еще этот поникший головой мальчик не был Иенуме так дорог. Помочь ему подняться, довести до постели. Польются слезы, поплакать вместе с ним. На Иенуму потоком нахлынули чувства, но, взглянув на лицо Киоаки, он не увидел и намека на слезы. Холодный, пронизывающий взгляд сразу разбил фантазии Иинумы. «Понятно. Можешь идти. Я тоже лягу». Кияки сам поднялся со стула и подтолкнул Иинуму в сторону двери.